там, где проходила коррида, поскольку Кармен, как и бык, вышедший на арену, не может избежать своей судьбы. В дуэте Фигаро и Альмавивы из «Севильского цирюльника», в том месте, где герои поддевают друг друга, я один пел обе партии. Все эти детали сделали программу очень содержательной и интересной. Разумеется, мне никогда не удалось бы осуществить свою идею без сотрудничества с таким поистине гениальным человеком, как Поннель. Для всех нас это было прекрасное время. Как-то, когда Жан-Пьер, я и еще несколько человек из съемочной группы обедали в таверне неподалеку от Италики, к нам подошел старик, по всей видимости, постоянный посетитель этого заведения. Он присел к нашему столику и на сочном андалузском диалекте начал рассказывать Жан-Пьеру об испанской актрисе, которая когда-то тоже снималась в этих местах и посещала ту же таверну. Жан-Пьер говорит по-французски, по-английски, по-итальянски и по-немецки, но испанским не владеет. Он долго слушал, улыбался, кивал, но потом обратился ко мне по-итальянски. «Пласидо, наверное, я больше не должен улыбаться, иначе мы проведем в этой таверне целый месяц, а наш любитель старины так и не узнает, что я ни слова не понял из его рассказа». В другой раз Солидад Бессерил, которая была тогда министром культуры Испании, и кое-кто из друзей неожиданно нагрянули к нам, чтобы посмотреть, как проходят съемки. Но начался страшный ливень, и в результате мы всей компанией засели в той же таверне. Вероятно, первоклассному ресторану пришлось бы туго при таких обстоятельствах, но нашей маленькой таверне все было нипочем. Тут же заставили столы и вкусно нас накормили. В начале 1982 года в Гамбурге я спел два спектакля Луизы Миллер с Джузеппе Синополи, молодым итальянским дирижером, великолепно изучившим оперные традиции. К этому надо добавить, что он обладает прекрасным дирижерским темпераментом и чувством темпа. Джузеппе дает певцам достаточную свободу, но ту, которая не имеет ничего общего с ленью или беззаботностью. У Синополи все всегда тщательно спланировано и имеет под собой реальную основу. Синополи разделяет мои представления о роли слабой доли такта. Слабая доля в медленных ариях с легким оркестровым аккомпанементом должны быть слегка, совсем слегка растянуты для того, чтобы каждая фраза получила необходимый вес. В начале арии Рудольфа в Луизе Миллер, например, у тенора четвертая пауза в конце каждой фразы. Если во время этих пауз, которые приходятся на слабые доли, оркестровое сопровождение проскакивает в обычном темпе, нарушается чувство абсолютного покоя. Хоть это и общее место, стоит поговорить, что оркестр в таких случаях должен как бы дышать вместе с певцом, а дирижер обрести длинные руки, чтобы помочь оркестрантам почувствовать фразу, ведь оркестровой яме и подмосткам надо идти в одной упряжке. Когда спектакль ведет хороший дирижер, я не чувствую никакого напряжения, наоборот, ощущаю полную свободу, не пережимаю, пою мягко, не опасаясь, что меня заглушит оркестр, потому что объем звука, точно так же, как и темп, оказываются верно рассчитанными. 16 января в Нью-Йорке я принял участие в передаче «Прямая трансляция» из студии 8H. Передача посвящалась творчеству Карузо. На нее был приглашен Нью-Йоркский филармонический оркестр под управлением Меты. Волею случая эта телевизионная трансляция проходила в день 25-й годовщины со дня смерти Тосканини, и велась она из той самой студии, где много лет маэстро дирижировал симфоническим оркестром NBC. В Нью-Йорке в течение февраля и марта я репетировал, а затем выступил в первых спектаклях новой постановки сказок Гофмана. Кроме того, я пел в Норме, Богеме, Реквиеме, Верди и вместе с Татьяной Троянос принял участие в концерте. На благотворительном галоконцерте, который назывался «Вечер 100 звезд», впоследствии его показали по телевидению, к моему списку примадонн добавилась новая партнерша — мисс Пигги из «Маппет Шоу». 1982 год прошел для меня под знаком Травиаты. Я принял участие в экранизации оперы, осуществленной Франко Дзеффирелли.